Глава 21. Честное слово, когда в зал вошли 14 испуганно жмущихся друг к дружке девочек, мне стало слегка не по себе. Девочки были миленькими, чистенькими, в симпатичных бело-голубых платьицах и в кожаных белых перчатках до локтей. Причем кожа, из которой были пошиты перчатки, оказалась тонкой, хорошей выделки, и девочки носили этот элемент гардероба привычно. Но при этом с таким испугом смотрели на Кариана, словно миледи Эльсар шепнула перед дверью, будто его высочество с порога набросится на них с топором. «Ну, здравствуйте, красавицы!» На удивление мягко поприветствовал Дарру наследник престола. «Прошу прощения, что оторвал от ежевечерних дел, но уж очень хотелось с вами познакомиться». «Добрый вечер, ваше высочество!» Нестройно отозвались девочки и насторожились еще больше. «Как вам здесь живется? Все ли у вас есть необходимое?» Когда девочки так же сбивчиво его заверили, что у них все прекрасно, и замок Хат – самое лучшее место, которое они видели в жизни, я покосился на Кариана с откровенным скепсисом. Так ему и сказали, что кому-то чего-то не хватает. «Ага, жди!» На такие темы надо беседовать в отдельной комнате, когда рядом нет строгой воспитательницы. Что он с детьми никогда дел не имел? Забыл, что их всех сюда привезли еще младенцами? После этого никуда не выпускали, так что кроме замка девчонки ничего больше в жизни и не видели. «Как вас зовут, юная леди?» Тем временем продолжал ломать комедию его высочество. Девочка, к которой он обратился, аж побледнела от такого внимания. Она была самой маленькой среди Дарру, поэтому, наверное, и боялась больше всех. «Ми-Исса». «У вас очень красивое платье, мисса», — сдержанно похвалил ее Кариан. «Вы каждый день его носите?» «Нет». «А почему?» «Потому что у меня есть другое, синее и еще зеленое». «Отчего же вы и сегодня его не надели? Мне кажется, вам очень пойдет синий цвет». «Да, но это обычные платья, а есть еще другие... «Для особых случаев». «Хм, а разве сегодня особый случай?» «Конечно». Бросив испуганный взгляд на леди Эльсар, молоденькая Дару быстро кивнула. «Вы же не каждый день нас навещаете». «А вы бы хотели, чтобы я делал это чаще?» Вдруг улыбнулся его высочество, той редкой, но на удивление приятной улыбкой, которую я уже почти забыл. Девочка вздрогнула и замолчала, словно не зная, что сказать. Даже голову опустила, уронив взгляд в пол и прерывисто задышав, будто ей не хватало воздуха. «Леди, неужели я такой страшный, что вы настолько меня испугались?» Так же неожиданно огорчился Кариан и присел перед девочкой на корточки. «Ну же, поднимите голову. Еще. Посмотрите на меня. Вот так. Молодец. А теперь скажите, ну разве меня нужно бояться?» Мисса растерянно заморгала, а потом неуверенно выдавила. «Нет, наверное». «Я не обижаю, леди. Честная императорская». С совершенно серьезным видом сообщил ей его высочество. «И вас не обижу. Вы мне верите, мисса?» Девочка, наконец, слабо улыбнулась. «Да, ваше высочество, простите». А затем, перехватив строгий взгляд госпожи Эльсар и запоздало вспомнив про этикет, вдруг смутилась и изобразила очень даже элегантный реверанс. После того, как Кариан начал спрашивать, как она проводит день, есть ли у нее прогулки, читает ли она интересные книги, девочка стала отвечать намного более уверенно. Слегка расслабилась, говорила более четко и даже рискнула признаться, что книг в замке довольно много, но не все из них ей интересны. «А какие бы вы хотели почитать?» Терпеливо поинтересовался Кариан, удивляя меня с каждым вопросом все больше. «Что-нибудь про приключения и про любовь. Смущенно порозовела девочка Дарру, и его высочество хмыкнул. «Мы что-нибудь придумаем, чтобы вам не было скучно. Не только с книгами, но и, скажем, с настольными играми. Вам ведь нравятся игры, леди Мисса?» Юная Дарру неловко кивнула. «Мы иногда играем с другими девочками в парке». «У вас тут есть парк?» Сдержанно удивился Кариан. «Есть, ваше высочество». Только он каменный. Деревья, кусты, люди. Но там очень красиво, — добавила Мисса, кинув еще один быстрый взгляд в сторону леди Эльсар. На господина Эльсар она ни разу во время разговора даже не посмотрела. А вот у его супруги уже второй раз искала поддержки, подсказки, одобрения. «У нас и в самом деле есть сад камней, ваше высочество». Пришла на помощь воспитанница леди. «И небольшая оранжерея, а также несколько мастерских и комната для рукоделия. В горах, как вы знаете, мало зелени. Находиться за пределами замка юным леди небезопасно, поэтому мы стараемся разнообразить их досуг другими способами. Если желаете, я покажу вам и сад, и комнаты». Кариан выпрямился. «Позже». «Благодарю вас, леди Мисса. Было очень приятно с вами познакомиться». «И мне, ваше высочество, спасибо!» Совсем осмелев, сделала еще один реверанс кроха. Кариан поощрительно улыбнулся, а затем обратился к другой девочке постарше, после этого к третьей, и так, пройдя вдоль строя, недолго побеседовал со всеми, ненавязчиво расспросив, кого про здоровье, кого про настроение, некоторых про любимые книги, платья и игрушки. И девочки без запинок ответили, что у них все замечательно и прекрасно. Собственно, как и ожидалось. Но Кариана это, похоже, удовлетворило, потому что он еще раз извинился за позднюю встречу и отпустил Дарру во свояси, напоследок изъявив желание увидеться с ними еще раз и посмотреть на все то, что ему тут наобещали. Девочки, также нестройно попрощавшись, гуськом направились к выходу. Кариан, не дожидаясь, пока они выйдут, вернулся за стол. Господин Эльсар обратился в его сторону со всем возможным вниманием. Его супруга, исполняя роль заботливой наставницы, вышла в коридор, чтобы проводить юных леди обратно. Керт отвлекся, поэтому только я смотрел вслед молодым девчонкам, рассматривая пустоту на месте их аур и думая о том, что не хотел бы для себя такой судьбы. И только я увидел, как выходящая последняя мисса вдруг обернулась и окинула нас долгим тоскливым взором. Мы пересеклись с ней случайно, всего на миг, но в тот момент время словно остановилось. Я увидел ее глаза, которые от чего-то наполнились слезами, поникшие плечи, горько изогнувшиеся уголки губ. А еще подметил внезапно вспыхнувший страх, когда она поняла, что замечено. Мгновение колебания, недоверие, снова страх. Наконец ее губы слабо шевельнулись, а у меня над ухом вдруг раздалось тихое, отчаянное, но совершенно отчетливое: «Помоги!» Я от неожиданности аж вздрогнул, суматошно обернулся, не понимая, то ли мне почудилось, а то ли и впрямь за спиной кто-то стоял. А когда снова посмотрел на миссу, ее уже не было. Дверь за девчонкой с тихим стуком закрылась. Снаружи раздался шорох удаляющихся шагов. А я озадаченно замер, не зная, как реагировать и стоит ли об этом кому-нибудь говорить. Остаток ужина прошел спокойно. Кариан больше ни на кого не давил, поэтому супруги Эльсар вскоре успокоились и даже любезно согласились предоставить бумаги на своих воспитанниц, как на нынешних, так и на тех, кто когда-либо покидал пределы замка Хат. «К завтрашнему дню я подготовлю для вас списки потенциальных хозяев для всех наших воспитанниц», пообещал господин Эльсар, потягивая вино. «Количество желающих, конечно, зашкаливает, но я дам вам самых перспективных». Его высочество благодарно кивнул. Благодарю. Этим займется Рина Альвар. Еще я хотел бы увидеть списки тех, кто является хозяином Дарру в настоящее время. Счел нужным добавить Рина Керт. Всех живых я имею в виду. Мне понадобится информация за последние 30 лет. А также я желаю знать, кто и откуда доставил вам на воспитание ныне присутствующих Дарру. Страна, город, родители, все, что на них есть. Все бумаги у меня в кабинете. Любезно улыбнулся хозяин замка. Быть может, вас интересует еще какая-то документация? Сведения о расходах, накладные, отчеты о содержании замка? Кариан на мгновение задумался. Проверка от казначейства пройдет в плановом режиме. Насколько я помню, следующим летом. Но на всякий случай подготовьте и эти документы. Быть может, они меня заинтересуют. Как пожелаете, ваше высочество. Наконец затянувшийся ужин подошел к концу, и хозяева также любезно с нами распрощались. Никто из них так и не задал напрашивающегося вопроса по поводу моей персоны. Кариан тоже на это внимание не заострил, но как только мы вернулись к себе, его высочество знаком велел зайти к нему в комнату. А едва за нами захлопнулась дверь, сухо спросил. «Что скажешь?» Я, подумав, честно ответил. «Пока трудно сказать». Девушки выглядели не слишком уверенно, но, судя по их внешнему виду, заботятся о них хорошо. Они не измождены. У них хорошее состояние кожи и волос. Они определенно следят за ногтями, так что, скорее всего, их содержание осуществляется на достойном уровне. «Как насчет Ихаур?» Я поднял на наследника престола удивленный взгляд. «Какие ауры, ваше высочество?» «Удару их нет!» А если вы имеете в виду, не обманули ли нас с качеством товара, то нет. Все девушки действительно те, за кого себя выдают. При себе у них не было амулетов, так что тут никакого подвоха. Хорошо. Что еще можешь про них сказать? Отчего-то нахмурился его высочество, а затем, не стесняясь моего присутствия, принялся расстегивать камзол. Я пожал плечами. Обычные девчонки. «Немного запуганные, но в вашем присутствии это простительно, как-никак вы будущий император. Я бы на их месте вообще оттуда сбежал». «С чего бы это?» — нахмурился его высочество. «Потому что ваша магия для них опасна», — хмыкнул я. «Единственная магия, которая способна хоть как-то им навредить. Не думаю, что Дарру об этом не знали». Кариан помолчал, но какое-то время продолжал расстегивать тугие пуговицы. После чего все в том же молчании снял камзол, бросил настоящую у стены кушетку, затем расстегнул верхнюю пуговицу на белоснежной рубашке. Блин, и почему она не мятая, тогда как моя выглядела так, словно ее пожевал носорог? Наконец, когда я уже начал выразительно посматривать в сторону двери, как бы намекая, что мне тоже пора отправляться на боковую, его высочество неожиданно остановился. Смерил меня оценивающим взглядом и бросил. «Отец сказал, чтобы я к тебе присмотрелся, но не объяснил, почему я должен это сделать. Твои способности и впрямь необычны, но они не дают тебе права вести себя как говнюк». Я поперхнулся. «Простите, ваше высочество». «У меня по-прежнему осталось к тебе немало вопросов». Словно не услышал Кариан, продолжая буравить меня взглядом. «Только, может, имеет смысл их задать?» «Император посоветовал сперва за тобой понаблюдать, и пока мне не нравится то, что я вижу». Под тяжелым взглядом наследника престола я невольно поежился. «Ваш отец — мудрый человек». И, судя по всему, он дал нам одинаковые советы. «Знаю. Но если ты еще раз меня разозлишь, для тебя это закончится печально. Если вы про тот рисунок, то я свободен!» Холодно бросил Кариан, заставив меня заткнуться. Я на мгновение заглянул в потемневшие глаза его высочества. Понял, что общаться он больше не намерен, после чего молча развернулся и вышел, гадая, действительно ли в его отношении ко мне виноват перстень Или же я сам его к этому подтолкнул? Одно хорошо. В ближайшее время спрашивать про тот случай, когда его высочество едва не сорвался, меня не будут. Император непрозрачно намекнул сыну, что тот должен сам во всем разобраться. Чудесно. Пускай поломает голову. С другой стороны, это означало, что за мной будут наблюдать больше обычного, и это придется учитывать. Если, конечно, я не хочу, чтобы в один прекрасный день меня проткнули отравленным клинком или же скинули головой вниз с какой-нибудь башни. Едва дождавшись ночи, я переоделся в черное, снова снял амулет императора и, убедившись, что в моей ауре не осталось цветных нитей, выскользнул за дверь. Глюки или нет, но с миссой следовало пообщаться и желательно без свидетелей. Обыскивать замок на предмет каких-то незаконных вещей у меня не было времени, а вот отыскать одну единственную девчонку можно было успеть. Правда, без ауры это довольно сложно сделать, но я рассудил, в подземельях Дару вряд ли запирали на ночь. Первый этаж мы видели, это территория челяди. На втором жили гости и, вероятно, хозяева. Исходя из того, что лестница, по которой нас водили на ужин, вела не только вниз, но и наверх, можно было заключить, что девушки обитали где-то там, подальше от выхода, и так, чтобы исключить даже призрачную возможность побега. Охраны в нашем крыле никто не ставил, так что до лестницы я добрался без проблем. Потом стало сложнее. Главная лестница оказалась хорошо освещена, и перед ней прогуливался какой-то стражник. Правда, он был один, наверх не смотрел, и проскользнуть ко второй лестнице труда тоже не составило. После чего я бесшумно поднялся на третий этаж. Чисто логически решил, что Дару наверняка держали в таком же крыле, как и нас. Увидел в коридоре несколько дверей и, подобравшись к первой попавшейся, напряженно прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Второе зрение тоже не показывало изнутри наличия людей. В отношении Дару это, правда, было сомнительное заключение. Но потом я заметил, что на двери нет ни замка, ни засова, ни ручки. Осторожно ее толкнул и недовольно поморщился. Кладовка. Еще минут через пять я покинул третий этаж и забрался на четвертый. В коридоре ни света, ни охраны. Значит, скорее всего, тоже мимо. Пятый этаж. Аналогичная ситуация. Шестой. Опа! Я отпрянул обратно к лестнице и вжался в угол, одновременно с этим опуская вниз покрытую черным платком голову. Мимо протопал мужик в бряцающих доспехах, затем еще один. Какое-то время я еще видел их медленно опускающиеся макушки, затем снова послышались шаги, грохнула дверь, и после этого все, наконец, стихло. Кажется, на пятом этаже обитала охрана. Тогда, получается, хозяева забрались еще выше. Однако тот факт, что на шестом этаже, как раз возле входа в жилые помещения, толклось еще два стража, намекал, что это моя остановка. Кого еще в этой крепости надо было охранять? Я осторожно выглянул из своего убежища и, мельком оглядев открывшееся пространство, юркнул обратно. Все верно. Два бугая в железе. За ними убегающий вдаль коридор с дверьми, причем он был единственным, где на стенах в специальных держателях горели большие, круглые, до отказа начиненные магией шары, выполняющие роль обычных светильников. Так, что у нас с электричеством? Ха, опрометчиво со стороны строителей было повесить все светильники по одной стене, и к тому же подключить их к одному единственному энергетическому каналу. Провод, который его подпитывал, представлял собой приличный по размерам пучок разноцветных нитей и наверняка являлся одним из основных источников энергии в замке, потому что пронизывал его насквозь, от подвала до крыши. На каждом этаже, как я успел подсмотреть, от него отходили второстепенные нити, одна из которых и питала светильники на нужном мне этаже. А развилка располагалась совсем рядом со входом, прямо тут, на лестничной площадке, где я мог спокойно до нее дотянуться. Само собой, канал лежал не на поверхности, а залегал в камне, примерно в полуметре от моих жадных ручек. Но при наличии некоторого времени и изрядной доли упрямства нет ничего невозможного. Так что всего через 10 минут я уже с ухмылкой вытянул этот канал на себя и, завязав его узлом, одним махом остановил поток текущей по нему энергии. Свет на этаже тут же погас. «Это что еще за дела?» — раздался из темноты недоуменный голос одного из охранничков. «Какого драхта погас свет?» Примечание. Драхт — измененное магией плотоядное полуразумное существо. Драхты обитают преимущественно в южных лесах, охотятся группами и славятся своей кровожадностью. Конец примечания. «Магия сдохла, похоже», — отозвался второй, бестолково крутясь на месте. «Пойду сообщу командиру». Я снова вжался в угол. А как только шаги внизу затихли, тенью скользнул вперед и, бесшумно просочившись мимо ни черта не ориентирующегося во тьме стража, юркнул в нужный мне коридор. Темнота мне не мешала, то ли благодаря добавкам в еде, которые присутствовали в моем рационе на протяжении 10 лет, то ли просто от природы, но ночное зрение у меня было что надо. Тизар однажды сказал, что у меня иногда глаза в темноте светятся, как у кошки. Я тогда еще мысленно его поправил, мол, как у волка, и благополучно забыл. Надо все-таки попытаться найти Миссу, желательно до того, как вернется второй стражник, и до того, как кто-нибудь сообразит принести сюда факелы. Поскольку дары в магическом плане были на одну, так сказать, ауру, то пришлось подходить ко всем дверям подряд и осторожно скрестись в надежде, что кто-нибудь услышит. Согласен, план был так себе, но времени осталось немного, а найти девчонку хотелось прямо сейчас. К сожалению, за двумя первыми дверьми мне никто не отозвался. То ли юные леди уснули, то ли просто не расслышали. За третьей кто-то сонно заворочился, но мне показалось, что голос не тот. Четвертая и пятая снова тишина, хотя я рискнул поскрестись сильнее, а вот с шестой повезло чуть больше. Там в ответ на шум кто-то тихонько вскрикнул. «Кто здесь?» Но голос был незнакомым, поэтому я прошел мимо. Седьмая комната снова меня не порадовала, никто из нее не отозвался. Зато в восьмой, когда я подошел, что-то с шумом упало, а в девятой в это время обеспокоенно позвали. «Мисса?» «Я в порядке», — приглушенно ответил знакомый голосок из-за восьмой двери. «Ну, слава богу, не спит. Осталось только убедить ее, что я не враг, и спокойно побеседовать». Сложность заключалась в том, что на двери висел замок, обычный, амбарного типа, правда, совсем маленький. Срывать я его не хотел. Поутру это обязательно заметят. Взломщик из меня был аховый. Ваш, кстати, просчет, сир. А как пробраться внутрь, никого не насторожив, было неясно. «Эй, кто здесь?» Снова раздался из-за восьмой двери приглушенный шепот. «Отзовись! Я тебя чувствую, но совсем не знаю». Я на мгновение замер, а потом приник к двери и так же тихо шепнул. «Меня зовут Мар». «Говори молча!» — вдруг прикрикнула девчонка. И только тогда я сообразил, что она разговаривала со мной не вслух. Голос, как и вечером, прозвучал прямо в голове, причем настолько четкий и громкий, словно Мисса стояла сзади и кричала в самое ухо. «Ты слышишь? Про себя говори! Я услышу!» Я ошеломленно моргнул. «Проклятье! Тизар, неужто ты и об этом не знал?» «Эй, ты еще тут?» «Да», — мысленно сказал я, не зная, как на все это реагировать. «Привет. Я Мар. Мы с тобой виделись сегодня в столовой». «Что ты тут делаешь?» «Поговорить хотел. Ты ведь просила о помощи. поговорить?» Вдруг разозлилась девчонка. «Убирайся вон! Нам нельзя ни с кем общаться, кроме воспитательницы леди Амелии! Тебя схватят, а меня накажут! Уходи, Мар, я не шучу!» «Один вопрос!» Быстро проговорил я, когда она замолчала, а на лестнице снова послышались шаги. «На каком расстоянии ты способна меня услышать?» «Не знаю», — после небольшой паузы ответила мисса. «Ты второй человек, с кем мне удалось вот так связаться». «А кто был первым?» «Моя подруга Валья. С ней мы могли говорить даже с разных этажей, но сейчас ее здесь нет». Шаги на лестнице стали громче, а следом за ними вдалеке заметались тени. Видимо, кто-то все же додумался запалить факелы. Пора было сматываться, пока меня не застукали. «Давай сделаем так», — шепнул я, отпрянув от двери и оглянувшись в поисках убежища. «Я сейчас уйду и попробую связаться с тобой позже. Нас на втором этаже поселили, ты на шестом. Если через полчаса меня не услышишь, ложись спать, а если услышишь...» «Я поняла! Беги!» Я метнулся обратно к выходу, но вернувшийся стражник и впрямь пришел не один. Бежать к лестнице было поздно, там стало слишком светло. В прямом, как стрела, коридоре укрыться было негде. Ни ниш, ни выступов, ни углов. Ветошью прикинуться тоже не вариант. Пол в коридоре оказался ровным, без выемок и ям. Оставалось только подпрыгнуть и, уцепившись за крепление светильников, забросить себя под самый потолок и вжаться в него, впиявив в щели между плитами кончики пальцев в надежде, что в темноте не заметят. «Что тут у вас?» — проворчал поднявшийся на лестничную клетку бородатый мужик в кольчуге, в толстых кожаных перчатках, при оружии, но почему-то без шлема. Лицо его я рассмотреть толком не мог. Из моего укрытия это было проблематично сделать. Но голос у мужика оказался зычным, рыкающим и раздраженным до крайности. Впрочем, его, наверное, с постели подняли. И если выяснится, что зря, то кто-то схлопочет по холке. «Свет погас, я же говорил!» В свое оправдание пробормотал стражник, который привел начальство. «Ни с того, ни с сего! Раз — и темно!» «Сейчас я тебе покажу раз!» «Хозяина почему не позвали?» «Так пост же оставлять запрещено! Дыря здесь остался, я за вами пошел!» Бородач остановился возле одного из светильников, шагах в 20 от меня, и щелкнул по нему ногтем. «Что, совсем сдохли?» «Похоже на то», — со вздохом подтвердил второй страж. «Заткнись, дыря! Магия просто так не исчезает! Если погасли все, значит, что-то с питанием неладно. Марш за хозяином, дурья башка!» «Есть!» До меня донесся тяжелый топот, а затем такой же тяжелый вздох. «Кось, сходи вниз, принеси еще факелов. Рам знает, сколько еще света не будет. Хозяин велел, чтобы в коридоре все оставалось на виду. Я пока тут побуду». «Так точно!» Бодро отрапортовал страж, и до меня снова донесся торопливый топот. Тем временем бородач прошел прямо подо мной, то и дело трогая все подряд светильники, будто и впрямь полагал, что они от этого зажгутся. Я терпеливо выждал, когда он пройдет чуть дальше, после чего бесшумно спрыгнул вниз и молнией прошмыгнул к выходу. Убраться на лестницу я успел буквально за миг до того, как бородач дошел до конца коридора и развернулся в обратную сторону. При этом он по-прежнему присматривался и к светильникам, и к запертым дверям, особенно к нетронутым замкам на них. Когда же он сунул палец в один из держателей и что-то там поковырял, я с ухмылкой распустил зажим на энергетической нити. Свет в коридоре тут же вспыхнул, бородач от неожиданности отпрянул, после чего приглушенно выругался и, погасив факел, проворчал. «Магия исчезла! Идиоты! Еще и хозяина сейчас зазря разбудят! Тьфу!» Он торопливо порылся в кармане штанов и, выудив на свет Божий небольшой амулет на цепочке, глухо в него рыкнул. «Эй, хорош! Ложная тревога! Отбой, слышишь? Верни Кося обратно на пост! К хозяину не пускай! Не будите его, ясно? У нас тут порядок!» «Так точно!» — Донеслось до меня приглушенное, и бородач облегченно вздохнул. Я же в это время со всех ног помчался вниз, перепрыгивая сразу через 3 ступеньки и всерьез опасаясь нарваться на возвращающихся стражей. Но мне повезло. До 2-го этажа я успел добраться первым, а когда на лестнице снова послышались шаги, уже юркнул к себе и аккуратно прикрыл дверь. Фух. С трудом отдышавшись, я скинул рабочую одежду и затолкал ее на дно сумки, чтобы не маячило на виду. Туда же убрал мягкие тапки, которые очень даже не зря захватил в дорогу. Затем обошел комнату, проверил свои нити и почему мне везет на них именно в нужниках. А убедившись, что за время моего отсутствия в помещении ничего не изменилось и все предметы, включая специально оставленные в разных местах шерстинки, не изменили своего положения, я с облегчением упал на кровать. «Мисса, ты меня слышишь?» А через пару мгновений улыбнулся, услышав в голове очень тихое «Мисса».